Лев Пучков. Наша личная война. Глава первая. Костя Воронцов. 16 декабря 2002 год. Город Грозный. Сыро, холодно, зима, поврежденные дома. Нет девчонок, нет танцулек, в общем, нету ни хрена. Обосрались все соседи, мы сидим на БМП. Ждем, когда Шахид приедет и взорвет наш КПП. Всем привет. Позвольте представиться, майор Воронцов. А рядом со мной мой боевой брат, капитан Вася. Мы офицеры армии Российской империи. Его величество народа верные псы. Службу тут несем. В данный момент праздный капитан Вася демонстрирует мне свой блокнот со стишками. Муза его, видишь ли, посетила... В руки блокнот не дает, паршивец. Вдруг я начну листать и открою какую-нибудь совершенно секретную творческую тайну. Ну, как? Да никак. Ты че, злой, что ли? Причем здесь злой? Ну тогда давай, критикуй. Только объективно, без всяких там. Да ну, неохота. Все равно делать больше нечего. Давай. Вася прав. Заняться действительно нечем. Сворачиваемся в сумерках, так что еще часа 4 будем активно бить баклуши. Просто на душе скверно. Хочется сидеть, уставившись в одну точку, и ни о чем не думать. Этакий летаргический транс. Ты на время умираешь, а потом, когда воскреснешь, уже пора ехать на базу, ужинать и спать. Проверено. Время быстрее проходит. Ну ладно, давай. Давай! «Никак, это что? Сам стих или оперативная обстановка не точно отражена?» «Стих, ладно, бог с ним. Это на твоей совести. А вот обстановка. Поврежденные дома. Это когда они стоят, а что-то сломалось или треснуло. Тут же вокруг одни руины. А поврежденные руины — это нонсенс. Далее. Какие в задницу девочки и танцульки, родной мой? Война ведь? Это вообще вне тематики. Далее. Соседи обделались, но отнюдь не все, согласен? Вася покорно кивает. Здесь налицо явная гиперболизация. Внеплановая вспышка дизентерии, только на соседском ВОП, взводный опорный пункт. Все остальные в порядке, зима все-таки. Надо начмеда бригады, от которой ВОП, отыметь в трехпозиционном аспекте, и все встанет на свои места. Да и слово «обосрались» однозначно выходит за рамки этого... как его? Ну, в общем, налицо типичный диссонанс. Типичный кто? Наш разведывательно-поисковый Вася заболел графоманией. Знаете, есть такая лихомань, заразная, ужас. Во-первых, 2 месяца назад он в оперативном порядке прочел изъятый при обнаружении схрона дневник Абая Рустамова. Упокой Аллах его черную душу. Во-вторых, у них в бригаде какой-то военный проходимец написал роман. Книгу издали. И даже есть какие-то там лестные отзывы. В наших фронтовых газетках статья появилась. Типа вот для чего нам голова. Не все и кирпичи ломать. Вася уже 2 месяц пытается писать роман. Хочет издать книгу о своих приключениях и разбогатеть. Вы можете возразить мне, многие вояки или органисты, это которые из органов, так делают. Бывает, получается вполне сносно. Согласен, бывает. Но вот наш Вася, при всех его феноменальных разведывательных качествах, доложу вам, он годен лишь для написания боевых донесений, и то под моей тщательной редакцией. Потому что дремуч, как унт. Кто не в курсе, это такой лохматый валенок, из трупа зверя делают. Одно слово, потомственный сибиряк-охотник, этакий местный Дерсузала. Чтобы не быть голословным, привожу отрывок из Васиной объяснительной 2-месячной давности. Орфография в девственном виде. Вдаваться в подробности не стану, скажу кратко. Был такой нехороший человек, Мохов, бывший чекист, который оклеветал нашего светлого и чистого товарища Петрушина. Будто тот, и повернулся же язык такой сказать, пытал его, бедного Мохова, в результате чего ему, бедному, пришлось сознаться черти в чем. По этому поводу нас имела прокуратура и же с ними, и мы, будучи разведены по разным углам, писали отказные объяснительные. Иванов, наш главарь, только и успел дать совет: постарайтесь писать расплывчато и индифферентно. Вот как это понял Вася. А то, что Мохов был подвергнут задрочению в нашем блиндаже, ложь, пиздеж и провокация, и ничего ему там никуда не вставляли, это суровая неправда. Ему, этому чмошному Мохову, только намекнули, типа, если что, пидор ты страшный, сразу жопа на барабан, и у него моментально очко в ноль, ну и раскололся до самой гуски чмо. А что артиллеристы слышали крики, я без понятия. Какие крики, товарищи? Может, это Лиза песни пела? И вообще, это было уже без меня, потому что потом я сильно устал после допроса и под утро совершил отбой. Пошел спать, примечание дознавателя. В общем, это не литературное слово, Вася. Ладно, заменим. Пусть будет... обдристались. Покатит. Ой-ой-ой, Вася, ты уверен, что тебе это надо? Надо, Костя, надо. И потом, все равно делать нечего. Про шахида хорошо. При чем здесь шахид, Вася? Тут вовсе не в шахиде дело. За 2 месяца Вася проделал колоссальную работу. Придумал сюжет, написал пролог и 12 стишков. Сюжет классический. Некий лихой майор Крюк, Васе скоро майора получать, а фамилия у него Крюков, выслеживает коварных, искусных, дико подготовленных и практически неуловимых духов и зверски мочит их на фоне живописной природы Северного Кавказа. Но летом... Вася зиму не любит. Зимой здесь весьма скверно. Я не понял только, отчего в маленькую головенку нашего разведчика втемяшилось, что примерно 1/3 всего текстового массива должна быть представлена в стихотворной форме. Пробовал дискутировать с ним на данную тему. Все впустую. Так что, про шахида? Про шахида? А вдруг он не приедет? Вдруг приедет? А если это будет дама? Придет дама, взорвет КПП. В общем, извини, не совсем объективно, а где-то даже совсем натянуто. Да ты просто мне завидуешь, простецки резюмировал Вася, запихивая блокнот в карман. Ты такой умный весь из себя, и ни хрена, а я такой дурак, и... А? Да уж, да уж, передразнил Вася, прикладываясь к оптическому прицелу своего вала. Вон, Шохов в город прется. Давай, блин, бери стекла, анализируй. К посту номер 1, центральный въезд в город, с черепашей скоростью приближалась облезлая шестерка кофейной масти. Я взял бинокль, широко зевнул и принялся наблюдать. Хорошо, после обеда. Транспорта меньше. Все местные, которые не имеют военных намерений, спешат устроить свои дела в первой половине дня, потому что во второй половине дня рукой подать до сумерек. А в сумерках уже любят работать местные, которые намерения имеют, духи то бишь. Ввиду этого печального обстоятельства, бойцов на блокпостах ближе к сумеркам посещает здоровая подозрительность, и они могут нечаянно пальнуть не по адресу. Это, согласитесь, не очень приятно. А тут еще эти развеселые затейники-шахиды, будь они неладны. Шахиды, если кто не в курсе, это мусульманские герои-мученики, павшие в борьбе с неверными. С нами то бишь. Я в глубокой молодости в Баку служил. Так вот, там, в Нагорном парке, где люди гуляют, есть аллея шахидов. Там похоронены азербайджанские боевики, которых в начале 90-го года, походу, зачистили наши войска, когда штурмом брали город. Самое почетное место, между прочим. Примечательно, что на эту аллею наш ВВП во время одного из визитов совместно с Гайдаром венок возлагал, хотя это его личное дело. Как говорит наш великий сатирик, нам все равно, мы живем отдельно друг от друга, власти сами по себе, народ аналогично. Интифада для войнахов – явление чужеродное, это наносное, импортное. Не думаю, что это стоит принимать всерьез. Это мнение нашего начальника, полковника Иванова. Конечно, он несколько вольно трактует данное понятие, поскольку интифада в узкоспециальном аспекте это война палестинцев с Израилем за спорные территории. Наша война совсем другого рода. Спорных территорий тут нет, а есть нефтяные и прочие деньги, которые группка умелых товарищей с обеих сторон стабильно имеет с этой затянувшейся трагедией. Деньги — это главное. Тут у нас все плевать хотели на заявление руководства о единой и неделимой России, равно как и на лозунги непримиримой оппозиции о независимой Ичкерии. Любой солдат и каждый горский пацан прекрасно знает, Чечня России нафиг не нужна, хоть завтра флаг в руки и попутного ветра в спину, и пусть идут. Каждый солдат и любой горский пацан прекрасно знает, Чечне без России не выжить. Выведи войска, поставь кордоны по Тереку, чтобы пресечь беспрепятственную миграцию. Дай им, чеченам, а не кордонам, полную независимость. А через неделю тут начнется братоубийственная война. Депутат Аслаханов, мудрый генерал, на вопрос, сколько времени продержится власть в Чечне, если оттуда удалить все войска и дать ей независимость, не кривя душой ответил: 2 дня, потом начнется резня. А Шамиль Басаев, простой парень, мимоходом проболтался иностранным корреспондентом: мы, конечно, с Россией воюем, но в то же время мы ей благодарны. Она нас избавила от тяжкого греха братоубийства. Мы уже были на пороге гражданской войны, когда Россия вела войска. Это он вторую войну имеет в виду. И мы отложили в сторону свои распри, чтобы объединиться перед лицом общего врага. Однако возвращаемся к текущему моменту. Вот этот самый пресловутый шахидизм, если будет позволено так выразиться, основная составляющая интифады. До недавнего времени для чеченов был вовсе не характерен. Любой военизированный нохч, разумеется, готов умереть с оружием в руках. Но чечены люди весьма деловые и практичные. Зачем обвешиваться взрывчаткой для самоубийственной акции, исход которой всегда одинаков, а полезные результаты весьма непредсказуемы? Подготовленный боец с головой на плечах способен долго и успешно воевать, и суммарный урон от его деяний будет значительно большим, нежели от этой одноразовой красивой смерти, которая, кстати, в большинстве случаев не имеет особого эффекта ввиду бдительности оккупантов. Разумеется, бывают особые случаи, наподобие изнасилованной девчонки, которую сердобольный старший брат снабдил поясом шахида и отправил обнять военный бензовоз. Но это закономерное исключение, которое присуще любому жизненному правилу. А в целом, смотрите абзац выше, каждый дух прекрасно знает себе цену и стремится пожить подольше, дабы нанести, возможно, больше ущерб врагу. И если все же активирует на себе взрыватель, то только в крайнем случае, когда зажали в угол и деваться совсем уж некуда. А в нынешнем декабре, читая в последние 2 недели, на практичный чеченский люд напала какая-то нездоровая шахидная эпидемия. 5 случаев с интервалом примерно в 3 дня. Как по расписанию. Методика довольно однообразная. Грузят в транспортное средство взрывчатку и таранят военные объекты. Колонны, КПП, блокпосты и так далее. Исполнители – молодые люди с горящим взором, едва ли не подростки. «Да обдолбанные они!» — так считает наш инженер, подполковник Васильев, в миру Глебыч. «Обкурятся, и море по колено!» «Хашишины!» — заметила по этому поводу начитанная чекистка Лиза. «Может, тут где-нибудь объявился этакий местный царь горы Хасан?» Примечательно, что горыушный лейтенант Серега при этом высказывании как-то странно вздрогнул и поежился. Я отметил эту нехарактерную реакцию и намотал на ус. Надо будет потом проанализировать, откуда у нашего железного вундеркинда столь неадекватные рефлексии. Теперь отвечаю сразу на 2 вопроса. 1. Специально для тех, кто с нами только знакомится. 2. По теме. 1. Вышеперечисленные товарищи, как и ваш покорный слуга, входят в команду номер 9. Официально она значится в штатном расписании как оперативно-аналитическая группа неспецифического применения. И никто из нас, в том числе и командир, полковник Иванов, до сих пор не догадался, за что же нас этак вот обозвали. А чем мы занимаемся в действительности, узнаете по ходу повествования. 2. Зачем мы торчим на КПП? В рамках так называемой антишахидной программы. После второго подрыва наше прозорливое руководство догадалось, что тут имеет место рецидив, и приняло некоторые меры. А именно, ввели усиление и призвали всех подряд сурово бдеть, дабы воспрепятствовать. Как это выглядит на местах, объясняю на примере нашего КПП. КПП интересен для Ногчей Камикадзе как объект скопления боевой техники и личного состава. В связи с этим на 100 метров от КПП в каждую сторону вынесен парный пост со шлагбаумом и будкой. Очень неудобно, но в меру эффективно. При досмотре и поверхностном общении вот этот дополнительный пост должен ни много ни мало расшифровать смертника. Смертник имеет определенную цель. Рвать двоих бойцов ему нецелесообразно, надо подобраться поближе. В случае прорыва должны успеть среагировать группы прикрытия и превратить подозрительное транспортное средство в дуршлаг. Все просто. При любых раскладах глубоко не завидую бойцам на дополнительных постах. Они сами смертники. Обкуренный шахид не взорвет, так свои положат. По продвижению колонн докладывать не буду. Там целая система, которая, кстати, действует и по сей день с переменным успехом. А в качестве дополнительных мер усиления, как обычно, на КПП посадили офицеров штаба группировки и всяких приданных, слоняющихся вроде бы без дела. Мы сейчас как раз относимся к этому разряду. Я, Глебыч и Вася сидим на Северном, а Петрушин с лейтенантом Серегой и Елизаветой на Южном. На остальных КПП и блокпостах тоже какие-то бездельники торчат. Начальство полагает, что с таким усилением шахидам тут ловить нечего. Но шахиды полагают иначе и продолжают безобразничать. А еще сообщу вам, вот этих усилителей повсеместно наделили правами старших. Если, скажем, на КПП до сих пор командовал ОМОНовский лейтенант Обоглобьев, то в данный момент самым главным здесь официально считается войсковой подполковник Васильев. «Ты это распоряжение сверни в трубочку и затискай куда хочешь», — сразу заявил лейтенанту Глебыч. «Мы тут у тебя посидим, мешать не будем. А если получится, поможем по мере сил. Ты работай, на нас не обращай внимания».